Сердце Смита уже потому не лежало к пришельцу, что тот был родом из горной страны, а наш оружейник разделял предубеждение перцких горожан против их северных соседей. Но его неприязнь удвоилась, когда он разглядел на незнакомце плед расцветки клана Кухил. Вдобавок вышитая серебром ветка с дубовыми листьями указывала, что он принадлежит к личной охране молодого Эхина, на которую клан возлагал столько надежд в связи с предстоявшим сражением. Все приметив, Генри удалился к себе в кузницу, так как вид пришельца пробудил в нем недобрые чувства, а зная, что горец должен скоро сразиться в большом бою и нельзя его втягивать в мелкую ссору, он решил, по крайней мере, избежать дружеского разговора с ним. Однако через несколько минут дверь кузницы раскрылась, и, запахнувшись в свой тартан, от которого его богатырская фигура показалась еще более мощной, горец переступил порог с надменным видом человека, убежденного, что его достоинство ставит его выше всех и вся. Он стоял, озираясь, и, казалось, ждал, что повергнет всех в изумление. Но Генри был не склонен потакать его тщеславию и продолжал бить молотом по лежащей на его наковальне нагрудной пластинке для панциря, точно и не видел гостя. «Ты Гоухром?» — спросил горец. «Так зовут меня те, кто хочет, чтобы им перебили хребет», — ответил Генри. «Не обижайся», — сказал горец. «Она сама пришёл купить панцирь». «Она сама может повернуть свои голые ляжки и выйти за порог», — ответил Генри. «У меня нет ничего на продажу». «Через 2 дня вербное воскресенье, а то она заставил бы тебя петь другую песню», — возразил Гэл. «А так как сегодня пятница», — сказал Генри с тем же пренебрежительным спокойствием, — «я попрошу тебя не застить мне свет». «Ты неучтивый человек, но она сама тоже Фирнан Орт, то есть человек молота, и она знает, что кузнец горяч, как огонь, когда железо горячо». «Если она сама молотобоец, она должна уметь выковать себе доспехи», — ответил Генри. «Так бы она и сделала, и не стала бы тебя тревожить. Но, говорят, Гоухром, когда ты куешь мечи и броню, ты над ними поешь и свистишь напевы, которые обладают силой делать клинок таким, что он разрезает стальное кольцо, как бумагу, а латы и кольчугу такими, что стальные копья отскакивают от них, как горох. Тебя дурачили, как невежду. Добрый христианин не стал бы верить такому вздору», — сказал Генри. «Я, когда работаю, насвистываю, что придется, как всякий честный ремесленник. И чаще всего песенку о роще висельников. Мой молот бьет веселей под этот напев». «Друг, напрасно давать шпоры коню, когда он стреножен», — сказал надменно горец. «Сейчас она сама не может драться. Невысокая доблесть так ее колоть». «Клянусь гвоздем и молотом, ты прав», — сказал Смит, меняя тон. «Но говори прямо, друг, чего ты от меня хочешь? Я не расположен к пустой болтовне». «Броню для моего вождя Эхина Макьяна», — ответил горец. «Ты кузнец?» — сказал ты. «Как ты посудишь об этой?» — спросил Смит, доставая из сундука кольчугу, над которой работал последние дни. Гэл ощупал ее как диковину с восхищением и некоторой завистью. Он долго разглядывал каждое колечко и пластинку и, наконец, объявил, что это лучшая кольчуга, какую он видел в жизни.